Глава 4. 11. Уже 3 дня прошло. 3 раза солнце выныривало из океана, раскаленным белым шаром повисало в пустом безоблачном небе. 3 раза оно, разбрызгивая капли жара, багровой тушей валилось обратно в океан. Дела шли. Мою вещь бережно поместили в Веллинг. На катере привезли инженера и рабочих. Они занялись ремонтом. Моя вещь функционировала. Она была жива. 3 дня я играл с человечками. Оказалось, это весело. Я смеялся. В первую ночь я играл с Умати. После ужина он выносил ведро с помоями. На улице в темноте, когда он уже вернулся к дверям кухни, сзади к нему подошел Иша. «Отдай мой марчанг, Сумати!» Тот аж подпрыгнул на месте и уронил ведро. Обернувшись, он замахал руками, будто хотел отогнать морок. Лицо его побледнело и стало каким-то серым, пыльным, линялым. Он пытался сказать что-то, но не мог выговорить ничего членораздельного и лишь открывал и закрывал рот, искривив губы. Иша протянул к нему руку. «Отдай мой марчанг. Почему ты убил меня, Сумати? Разве я плохой?» Глаза мальчика, разделенные вертикальными полосками зрачков, светились оранжевым светом. Сумати бросился к двери хижины и начал толкать ее, стучать, колотиться в эту дверь. Он забыл, что она открывается наружу. Дверь распахнулась, оттуда вывалило 4 бандитов, они заорали. «Что тут у тебя? Чего колотишь? Урака перебрал?» Никого, кроме Сумати, на улице нет.